общественного мнения. Не судоприма твоего мировоззрения. Ложь жжет в уши диктора вестей, предтечи антихриста из новостей. Это гидра, несущая множество смертей, порождение ехидных бесов и чертей. Сетью греховной окутала мир, сатанинские слуги приготовляют общий пир. Дьявола цель очень проста — отвернуть человека от Христа. Грядет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и всадники мчат сквозь покровы веков. Грядет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и всадники мчат сквозь покровы веков. Формирователи общественного мнения несут доктрину твоего мировоззрения. Ложь льют в уши дикторы вестей, предтечи антихриста из новостей. Это гидра, несущая множество смертей, порождение ехидны, бесов и чертей. Сетью греховной окутала мир, сатанинские слуги приготовляют общий пир. Дьявола цель очень проста — отвернуть человека от Христа. Грядет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и всадники мчат сквозь покрову веков. Грядет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и всадники мчат сквозь покрову веков. Сквозь покров веков. Дьявола цель очень проста — отвернуть человека от Христа. Грядет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и всадники мчат сквозь покров веков. Грядет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и всадники мчат сквозь покров веков. И всадники мчат сквозь покров веков. И всадники мчат сквозь покров веков.